Лия Виата. Проклятое завещание. Читает Светлана Шаклейна. Пролог. Колеса велосипеда крутились так быстро, что начали скрипеть. Анна Форстер ехала с огромной скоростью по тихой улочке уединенного в горах элитного городка Сент-Ривер, ужасно переживая за реакцию мамы. Она обещала ей быть сегодня дома ровно в 6, но время уже клонилось к 8. Девочка совсем забыла о своем обещании и зависла в кафе с лучшей подругой Джессикой за обсуждением грядущей вечеринки в школе. Анна обычно не следила за временем, поэтому ее мать, Шелле, всегда звонила за полчаса до назначенного времени, чтобы напомнить ей о необходимости явиться вовремя. Сегодня же телефон молчал. Если вдруг Шелле решила понадеяться на самостоятельность дочери, то ее ждало сокрушительное разочарование. При повороте на свою улицу Рос Анна въехала в лужу, которая тут же окатила ее грязной водой в ответ. Останавливаться и оценивать нанесенные белым штанам ущерб было некогда. Сторож в синей кепке устало посмотрел на девочку и поднял шлагбаум. Анна ничего ему не сказала и вновь сосредоточилась на кручении педалей. Вон уже и родной плетеный забор видно. Истерично залаял противный ротвейлер единственных соседей. Как же сильно Анна не выносила эту собаку, которая очень любила выть на рассвете. Мама говорила, что собаки больше 20 не живут, но девочке казалось, что этот пес и ее переживет. Хоть она и помнила соседского ротвейлера всю свою жизнь. А это значит, что ему было больше 13 лет. К несчастью, Пантелеймон на тот свет совсем не собирался, в отличие от своего хозяина и двух его детей. Мужчина скончался от инфаркта лет 8 назад. Старший сын разбился в аварии, а младший словил передоз. Последнее от Анны скрывалось, и неизменно было ею узнано при первой же возможности. Сейчас в доме напротив жила только такая же вредная, как и пес, женщина лет 40, и было совершенно непонятно, кто из них двоих умрет раньше. Впрочем, девочку устраивали оба варианта. Она же не завещает дом Пантелеймону. Анна так резко затормозила, что велосипед наклонился вперед. Ей пришлось срочно спрыгнуть с него, чтобы не упасть, однако она все равно успела больно удариться плечом о бортик палисадника перед забором. Это все еще было не так уж важно. Кинув велосипед, Анна залетела во двор и бегом кинулась через лужайку стоями по бокам к двери. Через пару минут девочка уже толкнула стеклянную дверь двухэтажного дома и ввалилась внутрь. «Я дома!» — крикнула она, стаскивая с ног кроссовки. В темноте ничего не было видно, поэтому она метким ударом локтя включила свет в прихожей. «Мама, прости, я забыла. Такого больше не повторится», — продолжала говорить Анна, направляясь в гостиную. Там ее встретила оглушающая тишина. С тех пор, как 7 лет назад бабушка и дедушка умерли при пожаре в театре, мама предпочитала сидеть дома за телевизором. Шелле говорила своей дочери, что уже ни одно представление не сможет стать более эпичным в ее жизни, чем прыжок от огня со второго этажа. Анне же очень повезло, что ее в тот день оставили с няней. «Доротея!» — громко позвала девочка и заглянула на кухню. Там снова никого не обнаружилось. Анна вспомнила, что их милая бабушка-служанка взяла сегодня выходной. Садовника Григория можно было вообще не звать. Он по средам не работал, да и был глуховат. Неужели мама все-таки ушла без нее? Не то чтобы Анне было очень интересно увидеть ее нового ухажера, но быть наказанной за непунктуальность совсем не хотелось. Анна быстро преодолела лестницу на второй этаж. В ванной горел свет. Обрадовавшись, девочка тут же распахнула дверь и застыла на пороге. Шелле Форстер с разбитой головой лежала в красной от крови воде, уставившись невидящим уже ничего взором в потолок. Анна медленно вышла в коридор, закрыла дверь в ванну и съехала на пол по стене. Ее начала бить дрожь, а мысли спутались. По щекам Анны потекли слезы от неожиданности и недоверия. Девочка так и не смогла подняться на ноги или проверить увиденное до того, как не пришла утром на работу Доротея.